Гумно Харламовых стояло почти у самого кладбища, и там время от времени белыми крылами взмывали два платка. «Дарьюшка с Пиадой хлопочет», — подумал Михаил Аверьянович. «Петро, наверное, тоже на гумне, только плохой он им помощник». Ехали полем. Солнце поднялось и начинало припекать. Кое-где виднелись крестцы, не свезенные на гумно пшеницы, на крестцах. Разинув белые клювы и приоткрыв крылья, сидели сытые грачи. Трепеща крыльями на одном месте, светлыми поплавками висели в побелевшем воздухе копчики. От крестца к крестцу, бросая на желтую стерню стремительную тень, перелетал лунь. Дорогу то и дело перебегали пестрые суслики, похожие на землемерные столбики, по буграм торчали сурки и пересвистывались. Заработали неутомимые степные молотобойцы-кузнечики, огласили степь несмолкаемым звоном невидимых своих наковален. Впереди над всем полем царственно высился большой мар, древний скифский курган. Вкруг него у подножия буйно рос осот, который сейчас цвел ярко-малиновым цветом. Издали казалось, что на плешивую голову старика кургана надели венок. О большом маре, так же, как и о вишневом омуте, сохранилось множество легенд. Одну из них особенно часто рассказывает сорочиха. Казалось, она была ровесницей всей затонской старины. Я тогда девчонкой была, а вот как сейчас помню. Начинала она, окружив себя юными слушателями и слушательницами. Повез меня покойный отец на поле, раненько так, хлеба глядеть, да и завернул к мару. Погодь, матрёш, я что тебе покажу, бает? Подъехали. Глядь! А в мару-то дверь. Замок на ней пудовый висит. Батюшка мой покопался в земле, вынул от кельта секретный ключик, повернул 100 разов в одну сторону и 100 разов в другую. В замке-то зазвонила, музыка заиграла, право слово. Играет так-то все божественное, прям-таки за сердце хватает. Сладкая-пресладкая музыка поиграла, поиграла, потом хлоп, затихла. Скрипнул замок, сказал что-то непонятное человечьим голосом, да и упал на землю. А ведь дверь, милая, сама открылась, взял меня батюшка за руку и повел. «Иди, — говорит, — за мной и про себя твори молитву». Шепчу и Богородицу, и Отче наш, а сердечко-то колотится, того и гляди, выпрыгнет из грудев. Вошли в терем. Темный-притемный. Отец спичку зажег. Видим, посреди терема гроб стоит на золотых ножках. Весь, милые мои, в жемчугах да бриллиантах, а в гробу под стеклом у покойницы лежит уж такая раскрасивая, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Лежит чисто живая, брови черные, личико белое-прибелое, и губки цветиком, сердечком сложены. Княжна. Князь убил ее из ревности, а потом жалко стало. Любил ее очень. Заказал в царском граде богатый гроб, построил для нее терем-усыпальницу, а дружине своей, войску, значит, приказал таскать в железных шапках, шеломах землю на могилку-то. Таскали князевы воины 40 дней, 40 ночей. Вот так-то и вырос большой мар. А где сейчас княжна? Нетерпеливо спрашивали сорочиху. А в мару? Где же ей еще быть? Невозмутимо отвечала старуха. Только терем с гробом и дверью опустились вниз сажен на 300. Не докопаешься. А кто и пробовал копать, так руки на другой же день отсыхали, прибавляла она, очевидно, на тот случай, как бы кому из ее слушателей не пришла в голову безумная мысль поковыряться в кургане. Накаляясь, воздух белел, дышать становилось труднее. Красные шеи сватов увлажнились, по причудливо извилистым канавкам морщин струились ручейки пота, смывая прилипшие к телу сухие былки и лепестки поздних полевых цветов. Илья Спиридоныч первый расстегнул ворот синей сатиновой рубахи, отпустил веревки на лаптях. «Жара», — сказал он, щурясь. «Добрая погодка, такая с неделю постоит. Управимся с уборкой и зябью. Скоро второй спас, сбор яблок. У меня кубышка поспела, хоть сейчас убирай. Яблоки висят, янтарь». Михаил Аверьянович не договорил, пораженный неожиданно явившейся перед ним картиной. Из-за большого мара во весь дух бежали три человека, которых сваты тотчас же опознали. Впереди скакал в припрыжку 15-летний долговязый Павла. За ним, размахивая кнутом и жутко матерясь, Микола. Огненно-рыжие волосы на нем вздыбились. Он угрожающе кричал: «Убью щенка!» Третьим, приотстав, семенил Митрий Резак. Вдохновляя Николая, он взвизгивал: «Путем его! Колька, путем!» Павел, прям сходу сделав большой заячий скок, прыгнул в рыдванку и спрятался за отцовской спиной. Преследователи в нерешительности остановились. «Что такое?» — спросил ничего не понимающий и да нельзя сконфуженный перед сватом Михаил Аверьянович. «А кто его знает?» — только и смог выговорить загнанный и перепуганный насмерть Пашка. «Измучился я с ним, тять!» — подходя к рыдванке, начал Николай, тоже малость смутившись перед тестем, но лицо его все еще перекипало злостью. «Больше ты его не посылай со мной. Лучше уж однорукий Петро. Пашка прогуляет ночь, а днем спит. Поставлю гаденыша за чипиги, засыпает в борозде. Погонычем встает, лень кнутом махнуть. Лошади засыпают. Ну, вот я табло не утерпел. Хотел поучить чуток, а он видит дело плохо и наутек». «Истинная правда, шабер!» — вступился Митрий Резак. Белые галчьи глаза его светились горячо, яро. «Лодырь твой младший, каких свет не видывал! А все от того, что ты редко секешь его! Путем его долговязого губошлепа! Путем! Ну, Митрий Савельич, это уж мое дело, кого посечь, кого обождать!» — нахмурился Михаил Аверьянович. «Ежели ты хочешь знать, я вовсе не бью своих детей». «Да ну! Не мое того быть!» Страшно и искренне удивился Митрий. «А я своего Ваньку и доси парю, ей-богу! Ну и пари на здоровье, а на чужих детей не замахивайся!» Поддержал Михаила Аверьяновича Илья Спиридоныч, который был зол на Полетаева Митрия с того еще вечера, когда тот приходил сватать Фросю и сделал весьма смелое и рискованное замечание насчет скупости Ильи Спиридоныча. «Ты уж не дитё, шестой десяток на свете живешь, да хлеб жуешь. Нет бы разнять глупых, а ты сам туда же. Рад драке, путем, путем. Недаром знать, Резаком-то тебя окрестили». Назревал новый конфликт. Это понял Михаил Аверьянович и поспешил погасить искру раньше, чем из нее возникнет пожар. «Ладно, ладно, сват, успокойся. С кем греха не бывает. Они кого хочешь выведут из себя. Садитесь все. Подвезу». По пути к недопаханным полям помирились. Братья Харламовы сидели на рыдванке рядышком и небывало кроткие, тихо переговаривались. Последнему обстоятельству немало способствовало то, что Илья Спиридонович успел уже сообщить зятю, что дочь смирилась. Теща тоже, и что нынче вечером они ждут его к себе в гости. На дороге у свежей межи, граничащей с наделом Харламовых, стоял, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу, Иван Мороз. Он щурил плутовские глаза, что-то соображал, потом шепотом, только для себя, раздумчиво заговорил. «У тестя, конечно, ни хренинушки нету, а вот хохол тот, поди, квасу, бочонок да блинов сыновьям везет». И когда Рыдванка поравнялась, в голове Ивана Мороза был уже готовенький план, с помощью которого он надеялся быстро расположить к себе Михаила Аверьяновича. Вышла, однако, осечка. Мороз едва ли не впервые дал маху. Он не знал, что Михаил Аверьянович собственными глазами наблюдал потасовку сыновей, и это погубило его план. «Орлы они у тебя, Аверьяныч!» — заговорил он торжественно, краем хитрющего глаза косясь на торчащий из-под соломы бочонок грушевого кваса и на белый сверток в задке Рыдванки. «Да чего ж, смирные и разумные парни, таких, смотри, ни у кого и нет. Взять хотя бы твоего, Дмитрий Савельевич, Ваньку. Не то, ей-богу, не то. С ленцой парень, а эти, ну, прям золоторабочники». Речь Ивана Мороза могла быть истолкована не иначе, как откровенная и наглая издевка, и потому Илья Спиридонович, испытав, в свою очередь, неловкость, прикрикнул на старшего зятя. «Ну, и ты хорош! Чья б корова мычала, а твоя молчала? Жаворонков все слушаешь, а сам глухой, как старая сорочиха. Звонарь!» Поняв с запозданием свою оплошность, а также и то, что блинов и холодного квасу ему не отведать, Мороз оглушительно высморкался. Грачи, бродившие по свежим бороздам, испуганно взлетели. Наполненный только до половины бочонок ответил Морозову гулким насмешливым эхом. Чертыхаясь про себя, Иван направился к борозде, на которой, понурившись, стоял в сахе ленивый его меренок по кличке Чалый. «Обижают нас с тобой», — пожаловался ему Мороз. Чалый не повел и ухом. На длинной морде его, под глубокими вмятинами, сумеречно, тускло светились бесконечно равнодушные глаза. «И ты тоже! Ну, черт с вами!» Иван Мороз ошпарил меренка кнутом и, качаясь из стороны в сторону, поддерживая за поручни саху, мелькая черными голыми пятками, медленно побрел по борозде. Все занялись делом. Только жулик по-прежнему предавался праздности. Заметив сову, он с пронзительным лаем припустился за ней. Сова лениво махала лохматыми, неряшливыми своими крыльями почти над самой землей, а жулику казалось, что вот-вот она выбьется из сил, и он сцапает ее. Однако пес скоро сам так умаялся, что отказался от погони. Возвращаясь к Рыдванке, жулик увидал лыску. Она неровными прыжками бежала прямо к нему. Жулик с радостным визгом кинулся было навстречу, но, не добежав нескольких сажен, остановился на длинном, висевшем между ослепительно-белыми нижними клыками языке лыски была кровавая пена. Глаза ее были мутны, хвост висел к низу, как у волка.